Глава 113. Волк долго лежал с открытыми глазами. Полковник милиции хочет войти в долю при дележе золота, испачканного кровью еще в 57-м году, из-за которой в эти дни погибло столько людей. Его помощника, старшего лейтенанта Алова, Виктор вспомнил только с его помощью. Группа курсантов, среди которых был и он, ездила в Горький на экскурсию. Вечером всех отпустили в город на 2 часа. Виктор пошел на набережную купаться, чем собрал немало зрителей, ибо на реке был еще лед. Потом, просто убивая время, зашел в прибрежный парк. Там, около танцплощадки, он увидел курсанта-милиционера с девушкой, окруженных толпой пьяных парней. Как все будущие офицеры, курсанты военных училищ, он с пренебрежением относился к милицейским щенкам, курсантам милицейских школ и училищ. Виктор хотел пройти мимо, но вдруг заметил изготовившегося для броска ножа молодого кавказца. Он рванулся вперед, и нож, летевший в горло милиционеру, вспоров ему плечо, отскочил в сторону. Схватка была короткой, но яростной. Евгений, так звали милиционера, неплохо владел приемами боевого самбо и, как Виктор узнал позже, уже около 10 лет занимался кунг-фу. Они долго писали друг другу. Потом Виктор был арестован и вскоре забыл о спасенном милиционере. И вдруг эта встреча. Виктор видел Алова в схватке и считал, что с союзником ему повезло. Неповоротливый с виду, упитанный полковник, во время боя тоже зарекомендовал себя с лучшей стороны. Виктор согласился с предложением Рогова о включении его в долю, но с условием, что тот получит 1/5 от золотого тайника. Полковник немедленно согласился, поинтересовавшись, как он сказал, просто из любопытства, свойственного всем офицерам милиции. Кто же 4 остальных счастливчиков? Виктор, показав на Настю и Вензель, не стал говорить о погибших Павле и Федоре, сестре и матери которых они с Настей решили отдать часть денег от реализованной суммы за золото. Правда, как превратить золото в деньги, он не знал. Впрочем, как не знала того, смогут ли они взять его. Беспокоило состояние Насти. Она, твердо заявив, что пойдет за золотом до конца, что бы ни случилось, замкнулась в себе. После схватки на берегу Виктор ни разу не видел девушку улыбающейся. И впервые за все время их приключений она взяла в руки револьвер, попросив научить обращаться с оружием. Алов, довольный соглашением, заключенным между Виктором и Роговым, заверил всех, что пойдет по этой дистанции до финиша. При этом Евгений вполне серьезно добавил, что если ему предложат хотя бы грамм золота, то он сильно обидится. От него Виктор узнал, что Рогов много лет работает на организованную преступность и был верен данному слову, пока не убедился, что его используют как игрушку. Алов служил под началом полковника 3 года, также выполняя обязанность платного телохранителя. Евгений обещал Виктору быть увеличенной тенью Насти. Георг согласился на это сразу, заявив, что теперь, когда у него развязаны руки, он сможет позаботиться о себе сам. Волк тихо засмеялся, вспомнив, как Алов, поглядывая на одетую в просторный джинсовый комбинезон Ольгу, тихо спросил, не видел ли Виктор девушку купающейся. Удивленный Виктор ответил, что нет, и в свою очередь поинтересовался, а почему Евгений этим интересуется? Услышав ответ, волк с трудом удержался от смеха. Оказывается, во время схватки на берегу Ольга спасла Алова от ножа одноглазого якута. И Евгений довольно громко, она наверняка слышала, заверил девушку, что если жив будет, он на ней женится. Налицо, конечно, очень даже ничего. Только волосы по-дурацки в пучок собраны. Но и не в пучке дело. Ее фигуру в этом дурацком комбинезоне не определишь, как она. А в Якутске Евгений слышал, что у якуток ноги тонкие и кривые, и задницы, как у мальчишек. Не поняв Алова, Виктор спросил, зачем ему нужно видеть фигуру вензель. А если она вспомнит его слова «будем живы, женюсь» и скажет, если обещал, мол, женись, Виктор весело смеялся, чем немного обидел Алова. Вслушиваясь в мерное дыхание своих спутников, волк незаметно уснул. Шпартко внимательно оглядел шестерых крепких молодых мужчин. — Все поняли? — спросил он и, крутнув на пальце пистолет, строго добавил. — Если сорвется, я вас похороню. Уяснили? На что все шестеро согласно торопливо закивали. — Все будет как надо, — подкинул в руке обрез от карабина молодой парень с ожогами на худощавом лице. Виктора разбудил веселый женский смех. Он открыл глаза и радостно улыбнулся. Настя, уткнувшись в колени, звонко хохотала. Возле нее на корточках сидел обескураженный Алов и, что-то тихо бормоча, опасливо поглядывал наверх. Оттуда, сверху, в большую яму, засланную толстым слоем стланника, служившую по предложению Росомахи ночлегом, спрыгнула сама инициатор. «Доброе утро!» — приветливо обратилась она ко всем. Настя, кивнув, зажала рот ладонями и спешно отвернулась от умоляюще смотревшего на нее Алова. «У вас волосы мокрые, где вы были?» — потягиваясь, спросил Рогов. «Лучше на ты, хорошо?» — потрогав влажный, так раздражающий Алова пучок связанных волос, Ольга посмотрела на Виктора. — Иди искупайся. Вода прелесть, чистая, прохладная. Сон как рукой снимет. Я 10 минут плескалась. Ее прервал звонкий смех Насти. Взглянув на вконец смутившегося Евгения, Виктор догадался о причине веселья девушки и, стараясь говорить серьезно, спросил. — А почему одна? Позвала бы кого-нибудь? — Я пошла местность осмотреть. Вы все еще спали. Положив карабин, вензель села. — Ой, не могу! — давясь смехом, поднялась Настя. — Я сейчас. И, расхохотавшись, она полезла по сделанным перед ночевкой ступенькам наверх. Волк, тоже весело улыбаясь, поднялся и, сунув за ремень револьвер, пошел вслед за девушкой. — Слава богу! — облегченно проговорила Ольга. Она пришла в себя. — А что ее так рассмешило? — обратилась она к Рогову. — Все очень просто, — весело начал Георг. Но, почувствовав на себе яростный взгляд Алова, поперхнулся и совсем не впопад ответил. — Погода сегодня отличная. Сейчас позавтракаем и в путь. Раз смеешься, значит, все в порядке. Сидя на берегу, Виктор смотрел на плавающую девушку. Он оказался прав в своей догадке. Алов поделился своим горем и с Настей в надежде, что она поможет ему развеять сомнения насчет фигур якутских женщин. Вдруг он услышал осторожные шаги сзади. Резко перекатившись через спину на живот, волк вскинул револьвер. «Спокойно!» — стоявший на пригорке мужчина поднял вверх обе руки. «Не делай глупостей! Дамочка, так великолепно плавающая, на мушке у классного стрелка. Одно твое неверное движение, и ты ее даже похоронить не сможешь. Индигирка неохотно отдает покойников». Волк, склонив голову, сел. «Молодец!» — похвалил мужчина, опуская руки. — Теперь положи револьвер и повернись лицом к реке. Виктор выполнил и это. — Я на берег! — услышал он крик Насти и, увидев взмахнувшую рукой тень, не сделал никакой попытки защититься. Там олень с бурундуком, Шпартко, стоя на пригорке, смотрел, как здоровенный якут связывает Виктора. «Ты, медведь!» — и он посмотрел на появившегося рядом жилистого мужчину с карабинным обрезом в руке. «Ты, Ярый, подождите здесь. Она нужна живая. Берите его и к тропе», — бросил он троим парням, стоявшим сзади. Настя, уже пожалев, что затеяла этот заплыв, тем не менее, борясь с течением, упрямо плыла вперед, где берег был ближе. «А он переживает», — подумала она, — «и наверняка не разрешит плыть назад. Я, конечно, поломаюсь, но поплыву, когда лодка отойдет». Набрав воздух, она приготовилась смерить глубину и весело засмеялась, когда поняла, что стоит по грудь в воде. Помогая себе руками, девушка стала выходить на берег. «А ништяк, лошадка!» — чмокнул губами притаившийся за поваленным деревом молодой парень с обожженным лицом. «Может, мы ее тыкнем?» Он посмотрел на лежавшего рядом мужика с загорелой лысиной. «Ты как, олень, за или против?» «Пусть бурундука одного босс тыкает». Лысый беззвучно рассмеялся. Олень в пидора не торопится и, сделавшись серьезно, шепнул: «Берем». Настя легла на речную гальку и, расслабившись, подставила лицо поднимающемуся солнцу. На нее упала тень. Вздрогнув, она открыла глаза и увидела стоявшего у нее в ногах лысого мужчину с карабином в руках. «Отдыхаешь?» Нехорошо улыбаясь, спросил он. «Балдеет!» Подошедший к ее голове бурундук наклонился и заглянул девушке в лицо. Зацеп стопой пятки стоящего у ног, удар другой ногой в колено, одновременно руками рывок за пятки стоящего у головы. Вспомнились уроки самозащиты в подобной ситуации на пляже. И олень, взвыв от боли в колене, рухнул спиной на песок. Бурундук, от рывка за пятку потеряв равновесие, взмахнул руками, и девушка, сложившись, ногами сильно ударила его в живот. Вензель вылезла из ямы и, помахивая котелком, направилась к реке. «Да это росомаха!» Донесся сверху мужской голос, и на землю мягко спрыгнул Ярый. А говорили, что она с волком снюхалась. Из-за камня вышел медведь. «Все!» — ухмыльнулся Ярый. «Попал волк в капкан, и волчицу его сейчас хапнут». «Ольга!» — из ямы показалась голова Алова. «Вы не...» Медведь скинул обрез, но росомаха, сильно пнув его между ног, вцепилась в отпрянувшего Ярова. Упав, они покатились по земле. Алов, метнувшись вперед, каблуком ударил оказавшегося сверху Ярова. Вензель, столкнув его, вскочила и, бросив Алову «Будем живы, выйду замуж», схватила валявшийся обрез. И, направив его на согнувшегося, сыпавшего отборным матом медведя, резко спросила: «Где девушка?» «Да иди ты!» — прошипел тот. Росомаха, выхватив из ножен нож, сильно уколола медведя в ягодицу. «Я тебе яйца отрежу!» — она схватила его за волосы. «На том берегу! Там олень с бурундуком!» — испуганно косясь на нож, прохрипел медведь. Алов, кинув вензель пистолет, бросился в воду. На том берегу грохнул выстрел. Настя, стоя по пояс в воде, медленно повернулась. — Топай сюда, волчица! Олень, держа карабин у плеча, недовольно сказал стоявшему на коленях бурундуку: — Не вздумай пальцем тронуть! — Убью стерву! — выдохнул тот и, держась за живот, с трудом поднялся. — А босс тебя закопает. Лысый внимательно смотрел на медленно выходившую из воды девушку. — Кобыла! — с невольным уважением произнес он. — Чуть ногу не сломала. Бюллетень ты платить будешь или твой хахаль? Настя, не отрываясь, смотрела в черный зрачок ствола. Евгений вылез из воды чуть ниже того места, где он успел заметить девушку и двух мужчин. С силой прижимая ладонями одежду к телу и опуская руки вниз, он добился того, что вода с него практически перестала стекать. Быстро, но без шума, Алов поднялся на небольшой склон. Пригнувшись, бросился в густой кустарник, откуда доносились приглушенные голоса. «Чего они там?» — услышал он недовольный мужской голос. «Никак не управится, что ли?» «А вдруг он их сделал?» — предположил другой. «Как же!» — снисходительно произнес первый. «Босс такую хреновину придумал. Этот волчара сам своих кентов постреляет. Просто, наверное, добивают кого-нибудь». Чуть раздвинув кусты, Евгений увидел связанную Настю, лежащую на чьей-то куртке, и двух мужчин. Высокий лысый держал в руках карабин. У рослого, с пятнами ожогов на лице, за широким поясом торчал обрез. — Дура! — беззвучно выругался Алов. — На кой ствол оставил? Ведь спецом для подобного купания целлофановый пакет с собой таскал. Идиот! Он прикинул расстояние 20 метров, прежде чем доберется. Пристрелят. Они там от радости одурели, — выругался лысый. Или в натуре что случилось? Короче, ждем еще 20 минут и сваливаем. А эту лошадку на себе волочь? — не согласился обожженный. — Нужно будет. Настоящую лошадь попрешь, — уверенно ответил лысый. Закинув карабин за плечо, он сел около девушки. — Ты цени, крошка! — ухмыляясь, он посмотрел на Настю. — Свою куртку не пожалел. — На том свете зачтется, — услышал Евгений спокойный голос девушки. — Ты бы попить мне дал. Меня от ваших физиономий в дрожь бросает. Лысый, отцепив от пояса обшитую брезентом фляжку, отвинтил пробку и, приподняв девушке голову, поднес горлышко к ее губам. Сделав несколько глотков, она облегченно вздохнула. — Спасибо. Немного помолчав, Настя вызывающе приподняла голову. — Зря вы со мной так. Она пошевелила связанными руками. — Виктор вас за это. — В гробу я видел твоего Виктора, — визгливо засмеялся Бурундук. — Твой хищник уже на корм рыбам пошел, поняла? — Врешь, — громко закричала Настя. — Кто врет? Обожженный наклонился и, потрепав девушку по щеке, сказал. — Пришили твоего зверя, так что... Резко согнув связанные ноги в коленях, Настя сильно ударила ими в грудь Бурундука. Тот плюхнулся на задницу. «Разорву!» — заорал он, быстро поднимаясь. Между ним и девушкой встал лысый. «Осади!» — зло посмотрел на напарника. «Пусти!» — орал Бурундук. «Я ей ребра поломаю!» Он разъяренно оттолкнул оленя и выхватил обрез. «Не дури!» Снова подскочил лысый. «Босс узнает, к муравейнику привяжет». Он вырвал у разом поникшего парня обрез и, размахнувшись, бросил его в воду. Алов, глубоко вздохнув, выскочил из кустов и рванулся к мужикам. «Олень!» — заметив его, заорал обожженный. Развернувшись, тот сорвал с плеча карабин. Настя, связанными ногами, сильно ударила его в коленные сгибы. Лысый, взмахнув руками, присел. Бурундук, выхватив нож, чуть пригнулся и зло ощерился. — Давай, давай! — шептал он, не спуская внимательный глаз с подбегающего парня. Настя со всего размаха ударила оленя в икры ног, и тот, не выпуская карабина из рук, рухнул на траву. Евгений принял руку с ножом на кисть левой руки с одновременным ударом правой в предплечье противника и добил взвывшего от боли парня стремительным рубящим ударом правой в горло. Отбросив падающего бурундука в сторону, Евгений прыгнул на вскинувшего оружие оленя. С того берега быстро приближалась моторная лодка, в которой сидело четверо.